Здравствуйте, меня зовут Аня Красильщик. А меня Аня Шур. Мы работаем в проекте «Арзамас» и с детства очень любим читать. Я даже перевела несколько книжек. А я перевела одну, еще одну написала. А я ее отредактировала. Неважно, для нас книги – это не только удовольствие, но и поддержка. Иногда кажется, что у тебя никого нет. И тогда ты берешь книжку и находишь в ней утешение. Как будто вызываешь патронуса из «Гарри Поттера». Ладно, давай ближе к делу. Да, дело вот в чем. Сегодня в приложении «Радио Арзамас» и на всех остальных платформах выходит наш подкаст, который называется «Экспекто Патронум» для детей и подростков. Мы будем говорить об очень хороших книгах и искать в них ответы на очень важные вопросы. Почему мой друг со мной больше не дружит? Зачем я довожу своего брата? Как быть, если попадается очень злой учитель? Что делать с плохими воспоминаниями? Слушайте подкаст «Экспекто Патроном» в «Радио Арзамас», Apple подкастах, «Яндекс.Музыке», «ВКонтакте» и так далее. И читайте книжки.